попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Чтоб никогда не назвали ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти.